Глава 21. Костя. Сказал же, все, нафиг нудную училку. Пусть ей Валерчик мозги трахает, на другое он вряд ли способен, да и она тоже. Оба мастера долбить мозг, вот пусть и любят друг друга в голову. Мля, не удержался, представил ее на коленях. Нафига, она же фригидная по-любому. Даже сейчас, когда я ее целовал и лапал так, что она должна была задымиться, она осталась замороженной селедкой, даже не обняла меня. Руки висели, как плети, губы были безжизненные и холодные. У нее и дыхание веяло холодом. Да она просто зомби. Ну, бывают такие женщины, которым секс не нужен. Раньше я с этим феноменом не сталкивался, но вот довелось. Нафиг. К подъезду подъезжает вызванное мной такси. Я сажусь на заднее сиденье, смотрю на пробегающие мимо дома и деревья. Немного подташнивает от движения и от похмелья, и от ощущения своего двойного фиаско. А может, и хорошо, что до основного не дошло. Пришлось бы бесчувственное бревно трахать. После такого можно и импотентом остаться. Вот Валерчик и так импотент. Ему норм. Он же ей типа предложение сделал, вспоминаю я, еще тогда. Но что-то мне подсказывает, что она звездит. Такой, как Валера, будет 2 года ходить, вздыхать и цветочки с маминой клумбы носить, пока решится в первый раз ручку поцеловать. И, кстати, возможно, он теперь училку бросит, ведь я жестко засосал ее с языком у него на глазах. Мля, она меня убьет. Или Варламу пожалуется. Я уже дома. Так, чем я займусь сегодня? Можно вызвать Марину или Катю, или Наташу с Алиной. Всех вместе сразу. Или по очереди. Но, мля, скучно. И тошно. Самое правильное сейчас просто вздремнуть, чтобы алкогольные пары окончательно выветрились. И в башке все встало на место. Как надо. Что не надо, у меня и так стоит. При всем полудохлом самочувствии. Говорят, алкогольное отравление действует на мужчин на уровне примитивной физиологии. Организм думает, что он смертельно отравлен и скоро сдохнет, а это значит, что надо срочно оставить потомство. Вот отсюда этот бешеный стояк, когда ты вообще никакой. Да уж, точно нет воспоминаний о холодных губах училки и о ее теплой упругой попке и о горячих сладких сосках. Сам не заметил, как провалился в сон. Просыпаюсь, за окном уже темно, время 9. Продрых весь день. Чувствую себя неплохо, кстати. Правда, башка как будто набита ватой. Но это легко исправить. Нужно просто проветриться. Пройтись по ночному городу, вдохнуть бодрящей свежести, зависнуть в каком-нибудь рестике, сожрать чего-нибудь жирного и вредного. Но сначала кофе. Бреду на кухню, включаю кофемашину, падаю на стол. Мля, снова стояк. И перед глазами снова эта селедка. Кстати, вчера пьяненькая она казалась вполне себе горячей штучкой, во всяком случае многообещающей. Может, замороженной сельди просто надо прибухивать, и тогда она оттает? Беру телефон, собираюсь написать директору одного из моих магазинов, но почему-то пишу Нике. Не спишь? Бля, к чему это вообще? Как школьник, ей-богу, надо срочно удалить. Уже прочитала. Фак. Сплю, отвечает эта ледышка. Ха-ха, типа шутка. Ну, допустим, зачаточное чувство юмора у нее есть. Погнали в рестик, предлагаю я. Поужинаем. Нет, походу, шутки кончились. «Чё так? Ты мне не нравишься», — отвечает она. «Представляешь, ты мне тоже. Ты вообще не в моем вкусе. Но я тебе пишу. Нахера? Ну, допустим, мне просто скучно». «Что конкретно не нравится?» — спрашиваю я, просто от скуки. «Ты самовлюбленный, самоуверенный, наглый хам. С тобой ни одна уважающая себя девушка не будет иметь дела». «Ой, сколько комплиментов!» — отзываюсь я. А она больше не отвечает. Прочитала мое сообщение и вышла из сети. «Пофиг, иду гулять». Не с ней. Моя машина вчера осталась на стоянке атмосферы. На свадьбу я приехал на ней, а уехал, ну, видимо, на такси. Ни хера не помню. От моего дома до клуба Варлама не очень далеко, а я люблю прогуляться по вечернему городу, поглазеть на девчонок. Так, чисто по кайфу. Пофлиртовать, подцепить кого-нибудь, если будет настроение. Но, мля, настроение вообще не фонтан. Иду, уткнулся носом в асфальт, девчонок в упор не замечаю, потому что... Да одни силиконовые куклы губами своими надутыми шлепают. Не вставляет меня это. Я натурал и люблю все натуральное. Почти дошел до обиталища волчары, и что-то в атмосферу заходить совсем не хочется, особенно нарываться на Варлама. Есть ощущение, что у меня перед ним косяк. Если бы он знал, что я вытворяю с его двоюродной племянницей... Не, лучше ему не знать. Крадусь на стоянку, как мышь позорная, ловлю себя на этом и злюсь. «Ой, да насрать. Во-первых, она ему точно ничего не сказала. Что говорить-то? Я обедничать на мое хамство? Она и сама умеет ставить хамов на место. Во-вторых, что он мне сделает? Не убьет же? Наверное. Я расправляю плечи и иду как нормальный пацан, а не как зашуганный крысеныш. Подхожу к машине, только собираюсь открыть ее, как за моей спиной раздается знакомый голос. «Здорово, кошак!» «Варлам!» Не скрою, сердечко ёкает, и яйки поджимаются. «Надо поговорить», — произносит он. «Маля!» «О чем?» — хриплю я. «Это будет серьезный разговор». «О Нике?» — вырывается у меня. «Жеванный крот, нафига я это ляпнул?» «А ты догадливый», — произносит Варлам. «Ну все, мне кобздец. И ладно бы за дело, было бы не так обидно, но я же, мля, даже не видел ее жопку без бабкиных панталонов.